Глава 21. Дар Шаазан. Я недооценил Евангелину, вернее, степень ее отчаяния и решимости. Все же хорошие щиты она научилась выставлять, раз я совершил ошибку. Из-за этого все пошло кувырком. Я думал, что Ева воспользуется моей помощью и не станет от меня избавляться до самого обнаружения сферы. Все же за границей фавел в диких землях полно опасностей, и защита дара была бы ей очень кстати. Подозревал, что она попытается меня усыпить или даже отключить ударом, когда получит свое. К этому я был готов. Но Ева поступила иначе. Она рванула в седьмой сектор, а за ним прямиком к цели, не теряя времени. Я понял это, когда мой браслет выдал улетающий в противоположном от пятого сектора направлении объект слежения. Наши устройства я синхронизировал еще на Весте 30. Пришлось менять план на ходу и бросать затею вытащить молота из космопорта. На это понадобилось бы уйма времени, согласований и разрешений. Два дня бы мне хватило, а вот полчаса — нет. Я планировал лететь в дикие земли на своем корабле, но из ДНК-симбионта успел только скинуть в багажник взятого на прокат флайера самое необходимое. У Евы хорошая фора, нужно было ее срочно догонять, а я отставал. Приходилось предугадывать ее действия, повторять и при этом тратить кучу энергии на иллюзорные щиты, чтобы Ева не заметила слежку. Мне совершенно не нравилась складывающаяся ситуация. И пока Ева закупала в магазинах тонны одежды, еды и кухонной утвари, я поставил маячок и на ее флайер. А потом решил связаться с базой миротворцев, доложить обстановку и запросить подстраховку. Для этого пришлось лететь в департамент взаимодействия с коалицией и требовать разрешения на выход в канал связи миротворцев. На Земле запрещалось так просто выходить в глобальную сеть. Евангелина в это время уже мчалась через тоннель за купол. Как только получил разрешение на связь, набрал базу, поприветствовал шефа и сразу перешел к делу. «Дар Платон, у меня непредвиденная ситуация. Ева решила сбежать и спрятаться ото всех в диких землях. Сферу она добровольно на данном этапе не отдаст. Евангелина непредсказуема и не просчиталась анализатором. Из-за этого упускать ее из вида чревато. Преследую на обычном флайере. Возможность использовать молот в данный момент исключена из-за бюрократических проволочек». Глава миротворцев слушал меня с глубочайшим интересом. Мне даже показалось, что его фиолетовые глаза стали темнее, наполнившись азартным блеском. Дар Платон Хазааш явно любил приключения, заварушки и трудности, но, к своему сожалению, участвовал в них редко. Имидж идеального миротворца явно портил главе жизнь. «Помощь будет. Твой чип исправен?» «Да». «Карающее зло достигнет Земли в ближайшие 3 суток. Давно хотел посмотреть, что стало с планетой, на которой я родился, и жил до 5 лет». Появление Платона гарантировало успех миссии. Он отключился, но не успел я расслабиться, как браслет порадовал новым известием с устройства Евы. Пока я решал важные вопросы, она перелетела на противоположную сторону мегаполиса, покинула второй круг фавел и скинула браслет в океан. Придется ей потом новый делать, но ничего. Главное, чтобы моя безрассудная, горячая и смелая энергетическая половина не вляпалась без меня в опасную ситуацию. Пора догонять. Я погнал флайер к тоннелю вылета, но еще издалека заметил суету и пробку. Несколько летательных аппаратов дорожной полиции и таможенной службы готовились покинуть мегаполис. Я направил машину к координатору и, облетев очередь, послал флайер на площадку инструктажа. «Миротворцы!» — ткнул браслет в считывающее устройство андроида. «Что произошло?» Хотя, в принципе, можно было не спрашивать, я сам догадывался. «Нарушитель!» Турист отключил контролера, покинул фавелы, и его браслет пропал с радаров, — отчитался робот. Вообще, андроиды здорово облегчали работу. В их программе заложены определенные установки, одна из которых — оказывать миротворцам любое содействие и ставить их приказы в приоритет. Это определенно играло мне на руку. «Остановить преследование. Я сам займусь нарушителем. Все вопросы задавать информационной службе миротворцев». Андроид мгновенно передал через глобальную сеть приказ, и служебные машины освободили тоннель, а я, не теряя времени, кинулся в погоню. Ева развела приличную скорость, и мне без молота ее не догнать. Но если выжать из флайера все, подпитать своей энергией, разрыв можно прилично сократить. Я не стал искать отмеченные на карте повороты в левый край, а увел машину резко вверх, решив переместиться на другую сторону, перемахнув мегаполис над куполом. Это сэкономит время. Ева двигалась предсказуемо на восток, в ту часть земного шара, из которой ее похитили. Я встал на ее курс и перевел все двигатели на максимум, а руки положил на блок питания, добавляя ему мощности из своего резерва. Евангелина. Сначала я сделала крюк и, долетев до океана, избавилась от браслета. Снять его оказалось непросто. Он надевался на руку так, чтобы владелец не смог его не только потерять, но и снять самостоятельно. Поменять браслет было возможно только в специальных местах, что-то типа паспортных столов, но у меня имелись и анестетик, и лазерное лезвие, и модифицированный стволовыми клетками коллаген, способный заживлять раны в рекордные сроки. Небольшая неприятная операция, и все. Нет больше в базах коалиции человеческой единицы под именем Евангелина Ельцова. Даже на душе немного полегчало. Несколько часов летела по границе фавел и диких земель. Все никак не могла решить, спуститься за оружием или не стоит. С одной стороны, вроде как глупо являться совсем безоружной в опасные места, а с другой, я глубоко сомневаюсь, что смогла бы выстрелить хоть в какое-нибудь живое существо. А зачем брать в руки оружие, если не собираешься им воспользоваться? Если бы у мутантов имелись оружейные магазины, где можно было бы купить пугач, что-то типа электрошокера или те же ренгадиевые бомбочки, тогда да. Но я была уверена, что такой роскоши за куполом не держат, просто потому что она неэффективна. Ладно. Если что, у меня в черном ящике есть монтировка. Инструмент, конечно, не так назывался и понадобился бы мне для раздвигания камней, если бы насыпь деформировалась и пришлось разгребать завал, но длинная металлическая палка с лопаткой на конце вполне могла сойти за биту. Приняв это сложное решение, я забрала резко влево и устремилась вглубь диких земель. К сожалению, я немного не рассчитала. И из-за аномальных зон, которые приходилось облетать, чтобы не подвергать двигатели флайера риску, энергии мне до конца маршрута не хватало. Я, сбросив скорость, снизилась примерно километрах в 100 от Москвы и принялась вглядываться в карту в поисках безопасного места для посадки и замены батареи. Природа бывшей средней полосы моей родины не совпадала с моими воспоминаниями. Сейчас ее смело можно было бы отнести к инопланетной. Деревья, травы, кустарники — все мутировало до неузнаваемости. Я не смогла бы даже предположить, чтобы из березы, дуба или осины получилось паукообразное огромное чудовище с редкими фиолетовыми листьями и толстыми острыми шипами по изогнутому стволу. Или чтобы трава угрожающе торчала седыми пиками вверх, вызывая опасения на нее приземлиться. Вдруг дно проткнет. Я понятия не имела, мягкая она или нет. Все обозримое пространство было таким негостеприимным, дополняли пейзаж, покрытые мхом развалины и непролазные кустарники. Дорог, площадок или хотя бы пустырей не наблюдалось. Флайер уже минут 30 сообщал мне о том, что пора заменить батарею, а в последние 5 уже тащился на последнем издыхании. Я планировала хроно-10 напрямую подключить к двигателю и не выходить из машины, но для этого все равно придется моему транспорту сесть на твердую поверхность, а мне достать из экстримбокса кабель и раздеть андроида. Темнело, мое беспокойство нарастало, приземляться надо было срочно. Когда я уже готовилась к жесткой посадке, фары наткнулись на относительно целый дом. Окна, двери и стены его зияли провалами, но сохранилась часть, сделанная из какого-то блестящего белого материала крыши. Наверное, его строили незадолго до исхода в мегаполис и глобального заражения. Я направила флайер на эту площадку. Не села, а практически рухнула. Флайер еще проскользил по крыше, не сразу затормозив, но за край не выскочил. Я выдохнула и откинулась на спинку кресла. Руки подрагивали, и я утерла пот. Справилась. Но фары горели совсем тускло, мне некогда было радоваться и гордиться собой. Надо спешить, пока еще хоть что-то было видно. Отстегнула ремень безопасности и перешла к багажному отсеку. Достала провода, универсальную отвертку, пульт управления хроном 10. Его надо сначала перепрограммировать, потом включать. Повернулась, чтобы зарядить батарею и улететь из этого гиблого места. И все посыпалось из моих ослабевших рук. Я застыла в ужасе. Пошевелиться не могла, потому что к лобовому стеклу прилипло жуткое человекоподобное существо. Оно скалило зубы и внимательно за мной наблюдало. Мороз. Да что там мороз? Меня пробило таким ознобом от первородного ужаса, что я закричала. Уверена, флайер не пропустил наружу ни единого звука, но мутант нахмурил косматые брови и стукнул заросшими длинной рыжей шерстью кулаками по стеклу. Сначала двумя, а потом добавил к ним еще два. Я зажала рот руками, когда стекло пошло мелкими трещинами.